о чем-то задумалась, милочка. А мораль отсюда такова. Нет, что-то не соображу. Ничего, потом вспомню. А может, здесь и нет никакой морали? Как это нет? Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти. И с этими словами она прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось. Ты, конечно, удивляешься, почему я не обниму тебя за талию. Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго. Или все же рискнуть? Он может и укусить. Совершенно верно. Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова. Это птицы одного полета. Только горчица совсем не птица. О, ты, как всегда, совершенно права. Какая ясность мысли. Кажется, горчица – минерал. Конечно, минерал. Из нее делают мины. А мораль отсюда такова. Хорошая мина при плохой игре – самое главное. Вспомнила. Горчица – это овощ. Правда, на овощ она не похожа. И все-таки это овощ. Я совершенно с тобой согласна. А мораль отсюда такова. Всякому овощу свое время. Тут, к великому удивлению Алисы, герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидела, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит королева. Прекрасная погода, Ваше Величество. Я тебя честно предупреждаю. Либо мы лишимся твоего общества, либо ты лишишься головы. Решай сейчас же. Нет, в два раза быстрее. Герцогиня решила и тотчас исчезла. Вернемся к нашей игре, сказала Алисе королева. Алиса была так напугана, что, не говоря ни слова, побрела за ней следом к площадке. Гости, между тем, воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в тени. Однако, увидев, что королева возвращается, они поспешили к своим местам. А королева, подойдя, просто объявила, что минута промедления будет стоить им всем жизни. Пока шла игра, королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала: «Отрубить ему голову! Голову ей с плеч!» Солдаты вставали с земли и брали несчастных под стражу. Воротцев в результате становилось все меньше и меньше. Не прошло и получаса, как их и вовсе не осталось, а все игроки с трепетом ждали казни. Наконец королева бросила игру и, переводя дыхание, спросила Алису: «А видела ты черепаху Квази?» «Нет, я даже не знаю, кто это такой». «Как же? Это то, из чего делают квази-черепаший суп. Пошли, он сам тебе все расскажет». И они пошли. Вскоре они увидели грифона, крепко спящего на солнцепеке. «Вставай, бездельник! Отведи эту барышню к черепахе Квази. Пусть расскажет ей свою историю. А мне надо возвращаться. Я там приказала кое-кого казнить. Надо присмотреть, чтобы все было как следует». И она ушла, оставив Алису с грифоном. «Смех, да и только!» – пробормотал он, не то про себя, не то обращаясь к Алисе. «Все эти выдумки? Казнить! Скажет тоже! У них такого отродясь не было!»